Я отвернулся и подошел к окну. Покатые черепичные крыши и белые ставни блестели на солнце. Внизу во дворе стояли катки с пальмами. Оттуда снизу доносился пряный запах зелени и нагретой земли. В Париже стояла ранняя теплая весна. Вскоре я прочитал книгу «Викери», подаренную мне Клодом Дантесом, которая, по его мнению, очень близка к истине. Я искал в книге новые документы, например, из архива Дантесов, но их не было. Автор добросовестно излагал факты и цитировал известную литературу. Новой, вернее, необычной, была точка зрения автора. Викери отдавал должное величию Пушкина как национального поэта и вместе с тем ставил Пушкина и Дантеса как бы на одну доску. Виной Дантеса была его роковая любовь к Наталье Николаевне. В остальном он был человеком чести. Автор оправдывал и Луи Геккерна. Ни анонимный пасквиль, ни сводничество, ни преследование Пушкина в свете не имело к нему никакого отношения. Он просто любил сына, дорожил своей карьерой и всячески хотел избежать дуэли. Пушкину автор ставил в вину чрезмерную ревность и темперамент. Автор полагал, что после умиротворения в ноябре Пушкину не следовало распространять в свете мнение о том, что Дантес избежал дуэли ценой своей женитьбы на Екатерине Гончаровой. Я вспомнил статью самого Клода Дантеса, и его надпись на форзаце книги Викери стала мне понятной. Коллекционеры — странный народ. Многие из них завидуют тому, что в моей библиотеке есть книга о дуэли Пушкина с автографом правнука Жоржа Дантеса. Чемодан Клода Дантеса. Итак, в 1981 году я побывал в родовом замке Дантесов-Геккернов в Сульце, в Эльзасе. Я оказался первым русским путешественником, посетившим дом, где свояченица Пушкина Екатерина Николаевна Гончарова, выйдя замуж за Жоржа Дантеса, прожила почти 7 лет, родила 4 детей и после рождения сына Жоржа умерла в 1843 году. Я написал рассказ «Один день в Сульце», и журнал «Наука и жизнь» тогда же опубликовал его. Это была моя первая литературная работа. В предисловии к рассказу Эйдельман написал об авторе, что он был первым, кто побывал на обеих могилах Пушкина и Дантеса. Наш замечательный историк и пушкинист увидел здесь тему. Через год после посещения Сульца я встретился в Париже с Клодом Дантесом Геккерном, правнуком человека, убившего на дуэли Пушкина. Встретился не из пустого любопытства, и в попытке получить доступ к семейному архиву был далеко не первым. В 1946 году французский писатель Анри Труайя получил от внука Дантеса 2 письма Жоржа Дантеса, усыновившему его Геккерну, и опубликовал из них 2 отрывка в своей книге о Пушкине. Находка оказалась важной и неожиданной. С весны 1835 года, в течение почти года, Геккерн, голландский посланник в Петербурге, находился за границей для лечения. Геккерн хотел воспользоваться этой поездкой, чтобы познакомиться с семьей Дантеса в Сульце и добиться у голландского двора официального усыновления Жоржа Дантеса. Все это время сын и отец переписывались. Почему внук передал писателю только 2 письма от 20 января и 14 февраля 1836 года, а Труайя опубликовал из них только 2 коротких отрывка, осталось неизвестным. В течение года Дантес и Геккерн должны были писать друг другу часто, это очевидно. Когда в 1951 году Цавловский опубликовал в «Звеньях» русский перевод этих двух отрывков, они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Из писем следовало, что Дантес страстно любит Наталью Николаевну Пушкину, и она отвечает ему взаимностью. В письме от 14 февраля Дантес приводит ее слова. «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все мои обязательства. Пощадите же меня и любите всегда так, как теперь моя любовь будет вам наградой». Эти два отрывка из писем Дантеса Геккерну сразу же вошли в научный оборот. Ахматова, Абрамович. Однако большое число пушкинистов сомневались в подлинности этих документов, например, Ободовская и Дементьев, или же вообще отрицали, что в письмах Дантеса идет речь о жене Пушкина. То, что отрывки были вырваны из контекста, конечно, как-то оправдывало эти сомнения. Но главная причина была не в этом. На образе Натальи Николаевны всегда лежал идеологический штамп. А идеология у нас менялась. В 20-е, 30-е, послереволюционные годы Пушкин был жертвой коварных интриг царя и третьего отделения, а его жена — легкомысленной кокеткой, типичной представительницей великосветского петербургского общества. В конце 40-х годов, когда Пушкин становится жертвой заговора иностранцев-космополитов, образ Натальи Николаевны обретает черты идеальной жены и матери. Разве могла она изменить, хоть и сердцем только своему мужу, тем более Пушкину, да еще с французом? Но кроме метода социалистического реализма, писать не о том, что есть на самом деле, а о том, чего требует конъюнктура, существовала еще правда жизни, правда истории. И эта правда могла быть скрыта в письмах и документах, хранившихся в доме на улице Шефер в Париже у Клода Дантеса. Вот почему весной 1982 года я встретился в Париже с Клодом Дантесом Геккерном. У нас состоялся обстоятельный разговор, но, к моему сожалению, дело разговором и ограничилось. К архиву барон Клод меня не подпустил. На мой вопрос об архиве ответил, что все бумаги выбросила на помойку свояченица. Было ясно, что это вежливый отказ. И тем не менее некоторые его ответы оказались интересными. Так он сказал, что помнит, что среди писем в Сульц были записки Натальи Николаевны. Между тем наши пушкинисты считали, что она в Сульц ни сестре, ни тем более ее мужу не писала. На вопрос о том, что он думает об авторстве анонимного пасквиля, присланного Пушкину 4 ноября 1836 года, ответил, что подозревает в этом Александра Трубецкого. Рассказ об этой встрече я опубликовал в «Науке и жизни» и сразу стал знаменитостью. В поликлинике Академии наук какая-то академическая дама шептала за моей спиной соседке: «Вот он сам, но тот, кто встречался в Париже с Дантесом». Друзья подсмеивались. Татьяна Григорьевна Цевловская как-то спросила Эдельмана обо мне: «А как поживает ваш друг Дантесовед?» На сей раз Дантесоведом оказался я. Журнал «Наш современник», специализирующийся по части патриотизма, откликнулся на мою публикацию язвительно, сердито спросив автора, кто он, патриот или демократ. Звучало странно, как если бы меня спросили, кто я, физик или брюнет. По мнению критика, мне не следовало встречаться с правнуком убийцы Пушкина. Я коротко ответил критику, имени его не запомнил, что интересоваться потомками Жоржа Дантеса можно и нужно, и что я не первый и, уверен, не последний. Дальнейшие события мое мнение подтвердили. Но тогда, в 1982 году, моя попытка окончилась неудачей. По этому поводу наш известный журналист Прожогин сказал недавно, что у меня не сложились отношения с Дантесом Геккерном. Он был прав. На это можно было бы ответить, что и у Пушкина они тоже не сложились. Но если серьезно, то причина, конечно, была не только в личных отношениях. Думаю, что семья Дантесов-Геккернов никогда бы не доверила свой архив советскому исследователю. И дело не только в сложившихся у нас казенных штампах и стереотипах ложно понимаемого патриотизма, демонизации образа Жоржа Дантеса. Евтушенко сказал, поэт в России больше, чем поэт. Ну, а если поэт Пушкин, который «наше все»? Для нас Жорж Дантес — убийца Пушкина, а для барона Клода — это его прадед и свояк великого русского поэта. Для подлинно исторического подхода к загадке дуэли и гибели Пушкина нужно было преодолеть этот психологический барьер. Это было трудно, но именно по этому пути шел Щеголев. В советское время путь этот был заказан. И сейчас мы много скорбим о белых пятнах нашей истории. Можно не сомневаться, что в новой демократической России выход был бы найден. К сожалению, нас опередили. В 1995 году миланское издательство «Адельпи» опубликовало книгу итальянской исследовательницы Сирены Витали «Пуговица Пушкина», в которой она рассказала о результатах своего многолетнего исследования истории последней дуэли и гибели Пушкина. Основой исследования послужили 25 писем Жоржа Дантеса Геккерну, написанные в период с мая 1835 года по ноябрь 1836. Это были те самые письма, два из которых внук Дантеса когда-то предоставил Анри Труайя. Ленинградский журнал «Звезда» в 9-м номере за 1995 год опубликовал некоторые важные отрывки из книги и из этих писем с предисловием Сирены Витали и Вадима Старка. Скоро все 25 писем выйдут отдельным изданием в оригинале, по-французски. Из этой публикации стало известно, что в 1989 году, 7 лет спустя после моей неудачной попытки, Клод Дантес предоставил Сирене Витали свой архив, где помимо 25 писем было много других важных документов. Как и предполагали с самого начала, отрывки писем, опубликованные Анри Труайя и Цевловским, только приоткрыли завесу, были как бы замочной скважиной, через которую трудно было разглядеть тайный мир главных действующих лиц трагедии. 25 писем из архива Клода Дантеса сделали это возможным. Эти письма, говоря словами Абрамовича, осветили события изнутри, с точки зрения самих действующих лиц. Можно было бы привлечь еще и такой образ. Вообразим, что третье отделение по распоряжению графа Бенкендорфа установило в голландском посольстве в Петербурге, Невский проспект, дом 48, второй этаж, сейчас на месте этого дома магазин «Пассаж», современные жучки для подслушивания. Это, конечно, фантастика, и такой техники в то время еще не было. Но письма, между прочим, перлюстрировали аккуратно. Кстати, в письме, посланном Геккерну в апреле 1836 года, Дантес пишет, что все лето у нас будут работать каменщики. Вот вам и удобный случай для установки жучков. А теперь представим себе, что вместо агентов третьего отделения мы сами слушаем голос Жоржа Дантеса или читаем его запись, рассказывающего отцу о жизни в Петербурге, о посещении дома Пушкиных, о встречах с Натальей Николаевной, о перипетиях романа и своих переживаниях. Все это стало возможным благодаря тому, что архив Клода Дантеса был, наконец, открыт, и итальянская исследовательница проделала с ним и вокруг него огромную работу. Имя Серены Витали, итальянского специалиста по русской литературе XX века, было у нас и раньше известно. Она родилась в Неаполе, образование получила в Риме, и последние годы работает профессором университета в Павии. Часто посещала советские, а ныне российские архивы. Владимир Войнович вспоминает о ней в своей книге «Замысел». В 1979 году Витали приезжала в гости к Виктору Шкловскому в писательский дом у аэропорта. Там же жил и Войнович. Неизвестные люди ударили ее по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету, бросив вдогонку: «Будешь ходить к Войновичу, не то еще будет». Так что она знает нас не понаслышке. Конечно, любые письма, дневники и воспоминания современников Пушкина — это документы эпохи. Этим они интересны. Но что конкретного и важного внесли впервые прочитанные 25 писем Жоржа Дантеса в историю дуэли и гибели Пушкина? Перевернули или хотя бы изменили они наше представление об этой трагедии, о роли ее участников? Чем они дополнили или уточнили знания, обретенные в итоге работы целых поколений замечательных русских и советских пушкинистов? Прочитав книгу Серены Витали и отрывки писем, опубликованные в «Звезде», я понял, что делать окончательные выводы еще рано, но некоторые заключения кажутся уже сейчас бесспорными. К истине мы стали ближе. Прежде всего отпадают всякие сомнения в подлинности писем и в том, что речь в них идет о Наталье Николаевне Пушкиной. Дантес был охвачен к ней подлинной страстью, которая, как он сам пишет в письме от 6 марта 1836 года, пожирала его 6 месяцев, то есть с осени 1835 года. Наталья Николаевна, по крайней мере на словах, отвечала ему взаимностью. Он посылал ей письма, и она хранила их. Письма эти она показала Пушкину 4 ноября 1836 года, в день получения анонимного пасквиля и последовавшего за этим объяснения с мужем. Письма Дантеса совершенно по-новому освещают роль Геккерна. Отец был охвачен жгучей ревностью и страхом, и все делал для разрыва этих отношений. Не он руководит действиями Дантеса, как это предполагал Пушкин и его биографы, а Дантес после встречи у Вяземской и решительного объяснения с Натальей Николаевной диктует отцу, что надо делать. Поэтому трудно представить себе Геккерна в качестве автора анонимного пасквиля. Это предполагал еще Щеголев. Но более всего письма рисуют автора, самого Жоржа Дантеса. Это средний заурядный француз, остроумный и циничный, тщеславный карьерист, расчетливый и практичный. Он приехал завоевать северную русскую столицу и преуспел в этом. Он контролирует каждый свой шаг, и каждый шаг подчиняет карьере. Но любовь оказалась сильнее его и спутала его карты. Дантес любит страстно и самозабвенно до безумия. Он признается отцу, что от любви сходит с ума, и забывает про ревность Геккерна. Он забывает все свои роли, и среди них главную — роль любящего сына. Он забывает про карьеру, ради которой приехал в Россию. Так полюбить может не каждый. В любви Клод Дантес проявил единственный настоящий талант. Так что сравнение Дантеса с бальзаковским Растиньяком, которое делает Витали, весьма относительно. Впрочем, это сравнение пробуждает еще одну фантазию. между Пушкиным и Бальзаком стояла одна колоритная фигура — Каролина Собанская, родная сестра жены Бальзака Эвелины Ганской. Собанская знала много тайн. Если бы она знала еще и ту, о которой поведали нам письма Дантеса, и рассказала о ней Бальзаку, каким романом могла бы обогатиться человеческая комедия?